Я лишь скромный профессор с армией монстров, что захватит для вас то, что ваше по праву. Добавив в голос немного пафоса и лести, я начал обработку реформатора. Мои изыскания не всегда безопасны и гуманны, так что, помогая вам, я в первую очередь помогаю себе. Все просто, не так ли? Так что я могу вам помочь. Вздор, тут же фыркнул мальчишка. Отнюдь. Спокойно затыкаю принца, не давая ему и слова. Щелкнув пальцами, я приказал всем выйти из тени, и вскоре опустевший зал старого театра заполнили ящеры. Пусть мы и устроились в буфете, но это ничуть не мешает созерцать прекрасную архитектуру обители искусства и культуры. Все агенты-люди довольно быстро растворились в толпе рослых ящеров, что внушали трепет и страх. И, правда, монстры, пораженно произнес паренек. «Значит, вы поможете мне вернуть власть?» С затаенной надеждой прошептал он. «Именно», хладнокровно произнес я. «Но что вы хотите взамен?» Осознав, что мы не в игрушки играем, парень заговорил более серьезно. «Самую малость, должность советника и возможность легализации моих парней через вашу страну. С этого и начнется основная часть моего плана, но тебе об это знать не стоит. Всего-то, но зачем вам все это? Не понимаю», произнес сбитый с толку принц. Я лишь вновь улыбнулся, а парень в очередной раз дернулся от моей хищной ухмылки. «Порой официальный статус крайне необходим, мой принц, так что мне хватит и этого. Как врач я не могу допустить гуманитарной катастрофы в вашей стране, так что просто позвольте помочь людям. Ведь только легитимная власть имеет право управлять государством». Надавив на его натуру демократа и потрепанные амбиции о признании данных земель частью цивилизованного мира, я добился поставленной цели. «Вы крайне благородны, месье. Будьте уверены, я не забуду вашей доброты и по достоинству оценю столь достойную помощь». Парнишка искренне улыбнулся, так до конца и не веря в собственную удачу. «А я помогу вам не забыть». Пожав руки и подписав небольшой контракт для пущего эффекта, я сгробастал парнишку и отправился вдаль, ведь теперь остается лишь захватить пару пустыней обнищавших городов, да выбить военную хунту, а там уже можно и о своих планах вспомнить. Отправив парнишку в анабиоз, я занялся подготовкой к небольшому вторжению. Используя все доступное мне влияние и деньги, я арендовал транспортные самолеты Аскарб для переброски наземных сил. Привычно облачаясь в тяжелую броню, я задумчиво созерцал однотонный вид из иллюминатора. Неспешно подключая все системы экзоскелета, я начал проверку сервоприводов и моторов. Сняв с зарядки шлем, я активировал и мощные визоры с системой автоопределения свой-чужой. Опустошив арсенал, я направился к парням, что также были во всеоружии. Видя довольные глаза бывалых вояк, я улыбнулся. «Похоже, вот и пришло время испытать нашу маленькую армию в действии». Закрепив на спине небольшой реактивный ранец, я начал готовиться к прыжку. Выпрыгнув из самолета без тени сомнения, я тут же активировал ранец и устремился к земле еще быстрее. Как же классно летать! Приближаясь к земле, я переключил двигатели и начал плавно спускаться на территорию бывшего дворца, где веками жили местные самодержавны. Быстро выхватив миниатюрный автомат с интегрированным глушителем, я начал зачистку. Первыми были уничтожены часовые, что безмятежно спали на своих постах. Спокойно добив всю стражу, мы, без каких-либо проблем, пробрались в казармы, и словно какие-то тени перерезали всему гарнизону глотки. Но какой-то сонный сержант, что, видимо, отходил по нужде, успел выстрелить в одного из наших парней, поднимая тем самым тревогу. Быстро переходя с бесшумного оружия на мощные плазменные винтовки, мы начали тотальную зачистку. Подавляя огневой мощью врага, мы все же сумели зачистить солдат из соседних казарм и продвинуться дальше. Закрепившись у стен дворца, мы тут же открыли шквальный огонь из плазменных винтовок, буквально выжигая все и вся на своем пути. Пусть уцелевшие чудом солдаты пытались еще огрызаться, но им было нечего противопоставить нам. С каждым новым выстрелом я забирал очередную жизнь и спокойно переходил к следующей цели. Но наш тир прервал внезапный приход тяжелых машин и бронетехники, а следом столичный спецназ ударил нам в тыл. Оказавшись буквально зажатыми со всех сторон, мы начали использовать вакуумные гранаты. Поднимая мощность экзоскелета до критического уровня, я сумел увеличить скорость и силу прыжка, дабы приблизиться к танкам и одарить их парой разрушительных гостинцев. Подорвав всю бронетехнику у стен дворца, мы продолжили активное наступление в направлении покоев генерала, попутно добивая остатки спецназа. Пусть они и были немного лучше солдат, но это их не спасло. Плазменные винтовки убивали любого, кто вставал на нашем пути. Будь у нас такие игрушки во время вьетнамской кампании, мы бы определенно принесли им демократию и не увезли бы столько хороших парней в цинковых гробах. Но что поделать, то была другая война и совершенно иной технологический уровень. Активируя еще одну гранату, тут же кидаю ее в пулеметное гнездо у входа. Прицельными выстрелами, выбивая новых снайперов, я спокойно двигаюсь дальше. Имея более совершенную защиту, мы без каких-либо потерь проволочек продвигались в самое сердце дворца. Автоматы аборигенов ничего не могли противопоставить нашей броне, что спокойно держало даже пулеметную очередь. Пусть там и был шанс, что твои органы отобьет к хренам, а ребра просто переломает, но сам уровень защищенности подкупал. Но лучше подо что-то столь крупнокалиберное не попадать, так чисто на всякий случай. Отсоединив севшую батарею, быстро меняю ее на полную и продолжаю зачистку. Признаться, я не думал, что все будет настолько легко, с другой стороны мы прекрасно подготовились к штурму, так что это и не удивительно. Вскоре показались и покои диктатора, выбив дверь ударом ноги, вижу поджарого мужичка в халате и с пистолетом в руке. Опустив винтовку, я спокойно подхожу к человеку, игнорируя пистолетные выстрелы в упор, аккуратно стукнув его прикладом по темечку, передаю по связи, что цель захвачена и птичка может сбросить груз. Захватив генерала, мы добились полной капитуляции столичного гарнизона, части военных и остатков полиции. Сбросив у здания дворца множество ящиков с оружием, припасами, различной электроникой и небольшим количеством техники, а также капсулу с принцем в анабиозе, птички отправились обратно на базу эскорт, ведь контракт был выполнен. Окопавшись у дворца, мы начали планомерный захват города. Пусть населению по большей части было плевать, кто у руля, но вот различных недобитков и революционеров нужно по возможности выловить как можно быстрее, иначе они начнут свою деструктивную деятельность с утроенной силой. На рассвете появилась и авиация одного полковника, что попытался отбить своего командира, но мы быстро спустили их с небес на землю с помощью выстрелов из ими-пушек, напрочь выжигая всю работающую электронику в округе. Вернув пушку обратно в ящик, я довольно хмыкнул, казалось бы, пара часов активных боевых действий, а войско врага уже полностью уничтожено, так что остается лишь добить остатки ренегатов различного толка, бандитов и прочих недовольных ребят, а затем можно будет и порядок навести. Задумчиво созерцая капсулу со спящим принцем, я все еще размышлял, а стоит ли возвращать ему власть, но в очередной раз, хмыкнув, все же решил не отходить от плана. Полностью укрепившись в городе, мы быстро провели чистки среди полиции и администрации, а затем была и новая коронация принца, что удивленно пытался понять происходящее и почему мы так быстро отбили его столицу. Видя нескрываемый шок, я лишь незаметно улыбался. Дав пацану пистолет, я оставил его с плененным генералом наедине. Побывав в низвержении, принц явно пересмотрит свои взгляды и, возможно, откажется от демократического пути, ведь люди предали его. Так зачем стараться и что-то делать для них, а я помогу ему найти новые интересы, как можно подальше от политики и новых реформ, ведь иначе какой я советник, не так ли? Собрав ополчение, что станет мясом на случай опасности, мы принялись подавлять восстание и в других регионах. Подчиняя область за областью и контролируя все источники воды и перевалочные пункты, мы довольно быстро подавили недовольных и вздернули всех виновных. Так и закончилась гражданская война в этой пустынной стране. Быстро, жестоко и показательно, но как иначе, ведь дикари не понимают умных слов, да и твоего языка, возможно, тоже не знают, так что остается лишь показать силу методом кнута и пряника. Развернув по всей стране агентурную сеть, я начал вовсю собирать информацию всевозможную, попутно выявляя всех недовольных и возможных революционеров. Ведь теперь это моя страна, и я в ответе за все те ресурсы, что остались. Заняв под свои нужды главную военную базу страны, и попутно распустив всю армию, я занялся подготовкой к созданию основной лаборатории. Пусть наши подземелья в Нью-Йорке и безбожно тесны, но пока их тоже нельзя оставлять, иначе мы потеряем крайне удобный плацдарм в самом сердце Америки, а этого я бы не хотел. Здесь же мы сумеем свободно заниматься своими проектами, а я смогу никого не опасаться и проводить всевозможные исследования и новые опыты. Ведь мои проекты не всегда безопасны, а порой и просто разрушительны, так что военная база – идеальный вариант, да и кому она теперь нужна, если я заблаговременно распустил всю армию. Сейчас даже если принц и захочет от меня избавиться, то ему никто не поможет. Военные полностью упразднены, полиция состоит из отобранных мной людей, а у простых граждан есть дела и поважнее, оппозиция также уничтожена, так что ничто не помешает моему укреплению в этой богом забытой стране. Распечатав армейские склады, я начал помогать местному населению едой, чистой водой, медициной и одеждой, а то, видя их жалкое положение, даже такому цинику, как я, захотелось помочь этим бедным дикарям. Впрочем, мои действия имели не только гуманистические мотивы, но и чисто практичный подход, ведь хочешь есть, пить или получить что-то еще, то просто работай. Именно так мы и начали восстановление разрушенной столицы и прочих важных объектов инфраструктуры. Имея миллионы голодного и по своей сути безработного населения, мы начали стройку века. Пусть находились недовольные, но мы не заставляли кого-то силой, ведь только честный труд сделал из обезьяны человека, вот и здесь аналогичный подход. Вскоре ропот недовольный прошел, и многие из них также примкнули к трудовой армии, были, конечно, и особо зарвавшиеся, что пытались раздобыть что-то разбоем и грабежом, но мы быстро их ловили и показательно вешали на центральной площади, ведь у нас не место ворью и прочим отбросам общества. Так что вскоре все возмущающиеся люди стали частью наших проектов или были вздернуты как бандиты и предатели. Являясь главным советником принца, я получил огромную власть и ресурсы, и всю эту мощь я пустил на активную пропаганду и укрепление собственного положения в стране. Поскольку монарху теперь не было дела до того, что происходит в его государстве, я мог спокойно заниматься своими делами, проводя необходимые реформы и вводя нужные мне законы. Вернув стабильность и искоренив всевозможную деструктивную ересь, опасную для страны, я принялся и за финансы. Пусть эти пустынные земли и были крайне бедны, но я нашел в покоях генерала карты с разведкой земли от китайской компании, что желали начать разработку нефтяных месторождений в стране. Комми планировали заполучить в свое распоряжение военную базу взамен на многомиллиардные кредиты на развитие, а так скупить по бросовым ценам нефтяные и алмазные месторождения, что находились в стране, пусть и были труднодобываемыми в освоении. Так что ресурсов у нас будет в достатке, нужно лишь подумать, кому продать эту эксклюзивную возможность добычи или все же заняться этим самим, но стоит ли отвлекать на это свое внимание. Выгода, конечно, имеет место быть, но она будет далеко не сразу. Плюс не стоит забывать и конкурентном положении на рынке, ведь там уже все поделено между своими. А с другой стороны, нужно найти среди знакомых специалистов в данной сфере и просчитать все более детально, ведь также не стоит забывать и о перспективе на будущее. Но вернемся к этому когда-нибудь потом, а пока нам хватит и тех ресурсов, что имеем сейчас. Ведя активную вербовку с целью преображения, я на удивление понял, что все местные, как правило, честные люди, а вся мразь привычно стремилась к власти, так что почти все кандидаты без каких-либо проблем пополнили наши ряды, вступая в армию ящера. Пусть я и не особо горел желанием набирать кого-то из местных, но наших ребят уже не хватает, а нужно столько всего контролировать. Именно поэтому мне пришлось наступить на горло собственной гордости и начать принимать в наши ряды людей из местных. Что ж, посмотрим, к чему приведет данный эксперимент. Будем надеяться, что я не просчитался со столь гуманным подходом к решению столь любопытного вопроса. Ведь верность нужно еще заслужить. Вот и посмотрим, насколько эти дикари стали лояльными к новому режиму. Постепенно улучшая качество жизни людей, я добился и какого-то уважения среди них. Пусть местные все еще боялись странного чужака, но это было только начало, ведь, как известно, довольным населением и управлять проще, иначе такой диктатор долго не проживет. А я планировал остаться в этих пустынных краях как можно дольше, а там уже посмотрим. Сытая жизнь, активная пропаганда и вербовка довольно быстро стали приносить плоды по оккультуриванию местных дикарей, так что, возможно, скоро можно будет восстановить и высшие учебные заведения и начать подготовку собственных управленцев, администраторов и честных чиновников, что будут заботиться лишь о благе людей и страны, а не о своем кармане. Утопия, скажете? Возможно и так, но в данной стране после гражданской войны осталось множество сирот на попечении государства, так, имея такую ресурсную базу, можно воспитать поколение истинных патриотов, что и нужны этому государству. Грамотно обработав и воспитав, мы получим прекрасных людей, что будут работать не за страх, а на совесть. Но пока это лишь план, что еще предстоит доработать и обдумать более детально. Пусть для кого-то это и звучит как утопия, но я считаю, что при должном подходе все возможно, нужно лишь найти ключик для решения этой задачи. И в моем понимании это полностью государственные пансионаты для детей и сирот, где будет должный контроль и обучение. Эдакая смесь военной академии, высшего учебного заведения и патриотичного кружка с должной психологической обработкой. Ведь с другой стороны теперь эти дети никому не нужны, кроме собственной страны, так почему бы не дать им шанс вернуть долг своей родине? Да это жестоко, бесчеловечно и попахивает методами дедушки Геббельса, но иначе они просто сгинут в мире, для которого они совершенно не приспособлены. А так у них будет шанс чего-то добиться и стать полезными обществу. Активно развивая нашу агентурную сеть, я смог получить информацию о положении дел наших соседей. И самое поразительное, что у них ситуация складывалась еще хуже, а гуманитарная катастрофа лишь усугубляла их положение. Долгая засуха лишила многих урожая и заставила забить раньше времени множество скота, так что ситуация с голодом у них лишь усугубляется. Но это не мое дело, да и стоит ли куда лезть, когда и дома еще хватает дел. С другой стороны, это неплохой шанс для вторжения. Пообещаем помощь с проблемами и попутно захватим всю власть, либо местные, и сами перебегут в более цивилизованные земли, где о них хотя бы будут заботиться, но сейчас не время для расширения, так любой исход у соседей для нас будет приемлем. Закончив читать доклад от разведки, я снова ушел в медитацию, дабы очистить мысли от лишнего. Вернувшись в Нью-Йорк ближайшим рейсом, я тут же принялся за скопившиеся за время моего отсутствия дела. На носу была очередная война банд и обострившийся конфликт с триадой. Эти взорвавшиеся рисоеды объявили нам войну за контроль наркотрафика и пускали всех пойманных ящеров на ингредиенты. Дикари. Впрочем, наши органы и, правда, не отличаются от людских, разве что повышенным качеством самого материала. И ведь как только они дошли до мысли такой, варвары. Также, если верить информации от разведки, то эти коммунисты делают из наших ребят различные настойки и продают их видным членам компартии. Что за дикость? Или они и правда верят, что если съесть чужое сердце, то твое станет лучше работать? Даже последний африканец уже не поведется на всю эту ересь. Похоже, у этих узкоглазых иной менталитет, будь моя воля, то я бы прошелся напалмом по всем их районам в городе. Но нет, пока нельзя, ведь еще рано раскрываться перед общественностью. Отправив сообщение в мою маленькую страну, дабы прислали пару тысяч мигрантов, что хлынули к нам после установления мира, я тут же списался с менеджерами Аскарб для очередного заказа для транспортников. Они хотят лучшей жизни, и я могу им ее предложить, ведь Америка всегда была страной возможностей. Подумаешь, придется немного повоевать, но ведь им же не привыкать, да и пару тысяч старых акс, списанных с советских складов, я думаю, мы тоже найдем. Ведь за лучшую жизнь можно и побороться, не так ли? Особенно когда твоя семья будет рядом, как гости или заложники. Полиции должно быть все равно на очередную стычку черных и желтых, так что под шумок я вырежу всю триаду и окончательно заберу весь трафик из Азии под свой контроль. Да придется немного пострелять и навести шума в городе, но так я убью сразу несколько проблем, ведь кому нужны мигранты, когда и своих граждан хватает? А так они получат шанс на новую жизнь, ну или пулю от уханьского гангстера, здесь уже как пойдет. А там, глядишь, и до последующей экспансии на черном континенте руки дойдут. Но это не срочно, так что можно не спешить. Главное, чтобы все местное население не разбежалось, пока я буду думать, какую из стран интегрировать первой. Переложив обязанность по идеологической накачке бойцов на ветеранов САС, я вернулся в свой бункер, ожидая подлета транспортников с мясом для уличных войн. Связавшись через черную сеть с одним знакомым прапорщиком из одной мелкой страны некогда Варшавского блока, я заказал крупную партию автоматического оружия и БК к нему. Оплатив срочную доставку, я вернулся к триаде и объявил сбор моих оборотней. Данный отряд из элитных бойцов, что получили, протопив нанитов уже нашей сборки, именно благодаря ним они и получили возможность быть прекрасными инфильтраторами и диверсантами. Приказав парням взять тяжелые плазменные винтовки и отдав приказ на ликвидацию всех важных людей вражеской организации, я и сам направился в арсенал, дабы прихватить и себе винтовку и поучаствовать в грядущей войне. Прихватив набор стандартного снаряжения для штурмовых групп, я лично отправился встречать первую партию наших доблестных боевиков, ведь эти парни реально готовы убивать за грин-карту. А это многого стоит, особенно когда это выгодно лично тебе. Проведя очередную эмоциональную накачку с последующей обработкой мяса, я лично отправился с ними, прикрыв лицо защитной маской. Устроив внезапное нападение прямо в центре Чайнатауна, мы начали сеять хаос и разрушение. Получив сообщение о том, что полиция выехала, мы растворились так же внезапно, как и появились. Повторив схожие акции по всему городу и окончательно разворошив осиное гнездо, мы были готовы добить из раннего дракона. Собрав все основные силы китайской мафии в одной точке, мы жестоко ударили, подавляя любое сопротивление огневой мощью и яростью собственного мяса. Вовсю используя суматоху, мои парни устраняли всех лидеров местной триады, а я же просто наслаждался бесплатным тиром, вовсю обкатывая очередную модификацию с повышенной точностью на нашей плазменной винтовке. Теперь вы работаете на ящера. Всех, кто будет сопротивляться или мешать нашей работе, постигнет участь ваших лидеров. Собрав всех выживших управленцев, ремесленников и прочих дельцов, я в тот же день добился их подчинения и полного слияния уже с нашей организацией, ведь все недовольные и дерзкие теперь попросту удобряют землю этого города, делая хоть что-то полезное за всю свою жизнь. Закончив с триадой, я вернулся в свою операционную и зашивал всех тех, кто пострадал во время той бойни. Тяжелораненых пришлось добить на месте, дабы не мучились, а все остальные, видя такой гуманный подход к медицине, резко перестали ныть и встали в очередь. Закончив латать бойцов, я ушел в кабинет и налил себе односолодовые виски. Делая неспешные глотки и размышляя о том, как можно было более эффективно провести операцию, я услышал тактичный стук в двери, был одновременно такой знакомый и выверенный, что это мог быть лишь Эйзенмай, мой старый ученик и верный соратник. Однажды, собравшись со студентами моего первого выпуска в одном баре, у нас случился крайне любопытный разговор. Пусть все и началось как банальная пьянка, но ближе к утру это все переросло в философский спор о бренности бытия, ценности жизни и нашего места во Вселенной. Кто бы мог подумать, что кучка технарей и ученых в конечном итоге создаст тайное общество технократов. Впрочем, все с чего-то начинали, да и я когда-то был лишь уставшим от жизни профессором по неогенетике, коего мучили кошмары и воспоминания об ужасах войны и потеря семьи, но я переступил через всю эту невыносимую боль, дабы двигаться дальше. Ведь никто не должен страдать и терять близких, и неважно, что для этого придется перестроить весь мир и само человечество, я готов пойти на многое, дабы сдержать свое слово, данное на могиле тех, кого я когда-то любил. Профессор, спустя еще ровно два стука в мой кабинет вошел и сам Айзен. Мы закончили интеграцию всех активов триады, спокойно произнес Май, но теперь назревает новый конфликт уже с русскими бандами и кланом пришлых байкеров-самураев. Русским не понравится наше усиление и полное устранение тех надменных азиатов, так что стоит готовиться к очередной конфронтации. Но я могу устроить облавы на точке русской мафии через купленных нами полицейских и агентов АНП. Хладнокровно закончил свой монолог мой соратник. Но последнее слово всегда остается за вами, профессор. Обдумывая слова Айзена, я привычно прикидывал наилучший вариант для разрешения конфликта, ведь война сразу со всеми бандами города может обескровить даже такую отлаженную машину войны, как нашу, так что нужно ли мне это, или можно решить все миром, либо пойти на небольшие уступки, дабы слегка потянуть время. Каждый вариант имеет право на жизнь, но стоит выбрать наиболее оптимальный из них, ведь цена ошибки может оказаться слишком большой. Задумчиво смотря в серые глаза Майя, я видел в них лишь слепую уверенность в моем непогрешимом авторитете и мудрости. Пусть Айзен все еще оставался человеком и совсем спешил менять облик на ушлого змея, что ему так подходил, но он по-прежнему был одним из самых лояльнейших лично мне парней. В его преданности я не сомневался, да и нам всегда нужны люди по ту сторону баррикад, дабы знать, что творится в людском мире и держать руку на пульсе, и с каждым днем таких агентов и просто сочувствующих нашему делу людей становилось лишь больше. Это ли не показатель того, что миру давно уже пришло время меняться, а человечеству возвыситься на пьедестал венца творения природы? Нужно лишь подтолкнуть общество в нужном направлении, и тогда цепная реакция охватит весь мир. Ну а всех недовольных всегда можно поместить в стазис, ведь хорошего материала вечно не хватает. Что ты знаешь о русской мафии? А то я мало интересуюсь криминальными сводками, так что нужно узнать, насколько эти отморозки опасны. А вот с пришлыми самураями я разберусь сам, и если среди них найдутся любопытные кадры, то завербую, ну а нет, то пущу на опыты. спокойно произнес все так же, отслеживая реакции Майя, но ее не последовало, и Айзин остался все так же хладнокровен и верен своему слову, данному вечность назад. Они крайне жестоки, беспощадны и беспринципны, и живут по какому-то своему кодексу. На секунду задумавшись, Айзин продолжил. Многие из них имеют боевой опыт. Большая часть этих ублюдков мотала сроки в самых суровых тюрьмах, чьи бесчеловечные условия нам и не снились. И те, кто не сломался и выжил, отравились к нам, они основа боевиков русских банд. Каждый из них либо ветеран, либо отбитый бандит, что бежал из своей страны в поисках легкой жизни. Май снова сделал трехсекундную паузу. Как правило, занимаются торговлей оружием, наркотиками, людьми и отмыванием денег через сеть прачечных, различных забегаловок, собственного такси и бог знает чего еще. Имеют крайне децентрализованную структуру с делением по этническому, политическому и религиозно-философскому толку, но при случае нападения на кого-то или защиты собственных интересов мгновенно забывают про все былые разногласия и выходят на бой единым фронтом. Крайне опасный противник, что занимает множество важных точек по всему городу и имеет максимально неприятную мобильность и высокую осведомленность. Кодекс, как у самураев. Дождавшись, когда Айзин закончит, я начал задавать встречные вопросы. Любопытно. Значит, они децентрализованы и при этом полностью монолитны? Какой-то оксюморон. А кто у них стоит во главе? Союзники? И кого они успели подкупить в нашем городе? Я все продолжал задавать наводящие вопросы. Преступный кодекс, и он совсем не похож на то, что практиковали самураи, спокойно ответил Май. Насколько я понял, у них полная демократия и каждый может говорить что угодно, но должен отвечать за свои слова, порой ценой жизни. Так же и с избиранием лидера, им может стать любой, как собственно и бросить вызов текущему лидеру, остается лишь сильнейший. Общество закостенелых бандитов, что ничуть не лучше пиратов. Айзин презрительно сплюнул. Управляет всеми бандами некий совет уважаемых людей, что стоят выше их кодекса и законов нашей страны, но есть кое-то и выше совета некий крит, чье слово имеет решающий вес во всех вопросах и дрязгах. Неизвестно кто он, где находится и чем занимается на сегодняшний день, считается неформальным лидером всех русских в Америке. Сделав паузу, Май сверился с информацией из планшета и тут же продолжил. Количество их союзников также обширно. Боевики из Ира, мелкие ирландские банды, цыгане, вьетнамский синдикат, а также ашкеназские дельцы. Насколько мне известно, в их семью на равных условиях также входят различные балканские народы, а также множество славянских радикалов из различных стран. Задумчиво хмыкнув, я снова прошелся оценивающим взглядом по серым глазам соратника, что были все так же безмятежно спокойны. И кто же такой этот крит? С любопытством произнес я, вновь отпивая из стакана свой виски. Русские называют его безумцем, отвергающим смерть, кто-то называет его сибирским шаманом, другие агентом КГБ. Я слышал столько безумных теорий, что сомневаюсь в правдивости каждой из них. Май раздраженно хмыкнул. Но если откинуть всю шелуху из этих слухов и пьяных россказней, можно сделать вывод, что он крайне живуч, если и вовсе не бессмертен. Иначе крайне сложно объяснить массу странных историй, похожих по смыслу. Так что мы будем делать с русской мафией, профессор? Серые глаза Айзина вопросительно сверлили меня взглядом. Слишком мало информации. Насколько ты уверен в правдивости всех этих слухов? Впрочем, и того, что имеем, вполне себе хватит, чтобы не лезть к этим отморозкам, а после нам будет уже не до них. С другой стороны, исследовать условно бессмертное существо было чертовски любопытно. Ты не находишь? Май лишь прикрыл глаза, явно не разделяя моего оптимизма. Но если он настолько силен, то нам пока ни о чем говорить, так что сфокусируемся на самураях и продолжим потихоньку подчищать город. А что ты сам думаешь об этом самом Криде, его организации и нашем месте в этом мире? Задумчиво интересуюсь у парня. Как по мне, он больше похож на байку или легенду, которой пугают несмышленых детей, но дети со временем вырастают, а вот легенды и байки остаются в их головах до конца жизни. Этим и опасен образ Виктора Крида. Впрочем, никто не знает, правда ли все это или очередная сказка из русского фольклора. Но пока нам не стоит проверять, реально ли это сказка или все-таки быль. Так что я бы рекомендовал нам не отсвечивать и спокойно закончить процесс интеграции всех ресурсов триады, а там уже и до русской мафии руки дойдут. Но решающее слово все так же за вами, профессор. Май хитро улыбнулся. Я думаю, что нам нужно сделать визит вежливости и посмотреть, что это за зверь такой диковинный по имени Крит. А там уже будем решать, что и как. Главное слишком не накалять конфликт, а то если они соберут всю свою шваль союзников, нас просто могут завалить мясом, а я не привык устраивать бессмысленные бойни. Так что давай для начала просто посмотрим на этого монстра. Копируя улыбку собеседника, я бросил ему брелок с ключами от своей барракуды. Ну а ты составишь мне компанию для разведки, как штатный аналитик хоть разомнешься немного, а то весь месяц только и занимаешься, что сбором информации я не осуждаю, но предлагаю совместить приятное с полезным. Айзин лишь задумчиво фыркнул, выражая тем самым высшую степень своего недовольства. С ветерком добравшись до небольшого ресторанчика, что имел скромное название «Маленькая Одесса», мы припарковались среди множества мерседесов и ауди. И чего эти русские так любят немцев? На удивление, на парковке не было ни одного автомобиля эконом-класса. И после этого кто-то еще нас называет транжирами. Хотя я сам катаюсь на плымаутах бар отсюда, и все же нужно быть скромнее. Да и зачем так сильно выдать свою принадлежность к мафии? Ведь довольно быстро можно понять, какой автотранспорт они предпочитают. Или это больше корпоративный транспорт? Впрочем, Господь им судьба. Продвигаясь вглубь ресторана, я обратил внимание на слишком роскошный дизайн ресторанчика. Ведь это не театр, а место приема пищи. Так зачем весь этот напускной лоск? Как говорят сами русские, это лишь дешевые понты. Впрочем, я слабо разбираюсь в восточных языках, так что полный смысл этих бесспорно прекрасных идиом слегка ускользает от моего понимания. С другой стороны, я никогда и не стремился кого-то понять, ведь у меня всегда была собственная точка зрения и убеждения, и мне этого вполне хватало. Сначала это патриотизм, долг, защита семьи и близких, а потом просто долг, который все никак не можешь отдать этой чертовой стране. И всегда было такое чувство, что мой долг лишь рос, ничуть не уменьшаясь. Война меняет людей. Так что и я перестал быть тем миролюбивым хирургом, что был до отправления в джунгли Вьетнама. Быстро прогнав наваждение, я начал изучать взором причудливый интерьер Малой Одессы. Миловидно одетые официантки разносили блюда традиционной кухни, а на сцене играла какая-то непривычно странная музыка. Почти все столики в ресторане были заняты людьми около криминальной наружности и их спутницами с низкой социальной ответственностью. У каждого из гостей было заметно характерно выпирающий ствол того или иного пистолета. И так они ходят покушать. Хмыкнув, я мысленно согласился с выкладками Майя полной отмороженности этих людей. Впрочем, что еще взять с гангстером со столь холодной и дикой страны? В Багдаде все спокойно. В Багдаде все спокойно. И спят седые воины на золотых коврах. Продвигаясь все дальше вглубь заведения, я увидел и нужного нам человека или уже не человека. Крит вальяжно сидел в позе лотоса на тройке персидских ковров и пил зеленый чай из пиалы. И почему все говорят, что его сложно найти? Все страннее и страннее. Сам Крит выглядел крайне сурово, и я бы даже сказал дико. Спортивный костюм Абибас с тремя полосками, белоснежные кеды и черно-белая тельняшка. Что-то он не похож на человека, что держит в страхе всю русскую мафию и ближайших соседей. Или это лишь обманчивый образ, кто знает. Впрочем, я ведь сам пришел познакомиться и посмотреть на этого зверя, так что отступать теперь некуда. А ты, значит, у нас профессор мил человек, грубо пробасил Крит. После общения с Критом проблем стало лишь больше, но нам все еще удавалось сдерживать хрупкий мир, пусть мы и готовы дать бой этим русским. Но выступать против всей конфедерации и их союзников попахивает самоубийством. А я пока не настолько отбитый, так что пускай эти варвары живут в своих гетто, пока мы планомерно захватываем власть в городе. За русскими пришли и новые проблемы. Один байкер по кличке Сигун Минамото и его шайка шакалов, что попыталась претендовать на наш бизнес через демпинг цен на товар посредством китайского контрафакта, от которого передохло крайне много перспективных, пусть и слегка жадных клиентов. И я, конечно, не мог такое оставить без собственного внимания, так что пришлось встретиться с этой шавкой Сикуном и его стаей верных псов, но и я уже давно не был так прост. Встреча происходила в каком-то старом и воняющем суши складе. Видимо, таково место силы у этих якудза. Поравнявшись с Минамото, я даже не стал говорить, а сразу вытащил из карманов руки с парой плазменных гранат, что тут же полетели в рисоедов, аннигилируя большую часть банды нашего Сикуна. За какую-то пару секунд после взрыва я уже успел обернуться в ящера, ведь наниты творят чудеса. Следом, без какого-либо зазрения совести, Я спокойно оторвал голову этого засранца вместе с позвоночным столбом. Так пришлые самураи и стали работать на нашу организацию. Впрочем, одной войной банцит не будешь, так что нам нужен контракт. Контракт со Скорб. Недовольно поморщившись от возвращения к человеческому облику, я устало вздохнул. И так каждый раз. Впрочем, даже к этому уже начинаешь привыкать. Хома такая тварь, что способна адаптироваться практически под любую среду или же раздражители, этим наш вид и любопытен. Именно поэтому интеграция в общество ящеров произойдет почти безболезненно для людей, если, конечно, все пойдет по моему плану. Ну а если нет, то всегда остается силовой вариант и банальное покорение рода людского, ведь не в первый раз уже, так что Homo ничего кардинально и не изменится, разве что структура ДНК и внешний вид, но это уже мелочи, не так ли? Привычно натянув на лицо довольную улыбку, я в последний раз оценил свой внешний вид и, придя к выводу, что я, как и всегда, выгляжу безукоризненно, улыбнулся уже более естественно. Ведь на переговорах иначе никак, пусть даже они и проходят в чайхане, что держат турки немецкого происхождения. Ну, ничего, на какое-то время я смогу обуздать свою брезгливость и ксенофобию, главное не задерживаться здесь слишком долго, а то при виде такого смешивания кардинально разных культур я начинаю немного звереть, и тогда уже время для дипломатии внезапно кончается. А я не хочу терять такого союзника, как Аскорб, по крайней мере, сейчас, ведь их производственные мощности и финансы еще могут послужить на благо нового общества и становления расы ящеров. Чеканя шаг, я спокойно вошел в неприметного вида чайхану, где степенно курили кальян и пили гольштейнское пиво, если судить по смердящему в заведении аромату. И как они только пьют эти помои. Ладно, еще кромбахер, но пить это, либо я слишком зажрался, став ящером. Впрочем, я никогда особо и не любил пиво, как и в целом алкоголь. Будучи военным хирургом, не до этого, а если уже и до этого, то под рукой всегда найдется пара литров чистого медицинского спирта. Я видел, как много хороших парней испивались на за пару недель и бессмысленно гибли на никому не нужной войне, но я не сломался, а вот омерзение к алкоголю осталось со мной навсегда, считай, профессиональная деформация. В комплекте также шел не всегда уместный черный юмор и толика здорового цинизма, да и как иначе, когда твое ремесло ходит рука об руку с самой смертью. Увидев нужного мне человека, я улыбнулся. Профессор был все таким же старым и чертовски морщинистым, словно и не прошло 25 лет с нашей первой встречи. И ведь совсем не стареет чертяка, интересно, в чем же его секрет? Впрочем, Штром всегда походил на сказочного лича или египетскую мумию, что по ошибке не захоронили в очередной гробнице. Но сам характер Менделя совсем не соответствовал внешнему виду, ведь он был тот еще живчик. Наверное, в этом и есть его секрет. Штром никогда не унывал и постоянно работал. Порой он даже напоминал буддийского монаха, что постигал тропу аскетизма, плавно переходя на духовную пищу, напрочь отказываясь от всего мирского на благо своих проектов. Но была у профессора и другая сторона. После выполнения всех дедлайнов он мог с легкостью пуститься во все тяжкие и спокойно спустить сотню тысяч долларов в ближайшем казино, либо после очередной пьянки проснулся где-нибудь в Паттайе. Однажды я лично забирал профессора из таиландской тюрьмы за кражу тигра и пьяный дебош посреди центра города. С тех самых пор ему закрыта дорога во многие страны Океании и Индокитая, а я зарекся не работать со столь деструктивными людьми. Но все течет, все меняется, вот и приходится отходить от собственных принципов в угоду достижения более глобальных целей, но что поделать, уж такова эта клятая жизнь и меркантильный мир людей. Давно не виделись, Курт. Штром жизнерадостно улыбнулся, однако вставать с удобных подушек так и не спешил. Как жена, дети, карьера? Прошелся Миндель по стандартным вопросам. Отметив, что старик кристально трезв, я хмыкнул, значит, у него какой-то проект и сейчас не до этого, и это радует. Я уже много лет как вдовец. Их не спасли, хмуро отвечаю задумчиво хмыкнувшему Штрому. Соболезную, равнодушно произнес профессор. Я не знал. Так чем могу помочь старому другу? Холодно произнес старик. Я слышал, твой бизнес процветает, а клиники работают круглые сутки из-за нескончаемого потока желающих исцеления. Подозрительно проговорил старик. Мне нужная личная встреча со сборным. Лаконично произнес я, смотря в совершенно не моргающие глаза Штромма. А как? Старичок неожиданно оживился. Но чем тебе в этом может помочь скромный профессор? С напускной жизнерадостностью произнес этот змей, хищно улыбнувшись. «Не прибедняйся, Штром, все знают, что ты был наставником Осборна,